Сперва ей показалось, что звенит телефон, но потом сообразила — звонок дверной. Напуганная женщина пошла открывать ворота. «Кто там?» — спросила, положив руку на замок, с ужасом думая, что сейчас услышит что-нибудь по-арабски или по-французски и не будет знать, что делать. «Это я, Ахмед!» — услышала она глухой голос своего единственного знакомого и благодетеля в Тунисе. Когда калитка открылась, Ахмед, одетый в строгий темный костюм, шагнул во двор, за ним вошли двое арабов, тоже одетых по-европейски. Один из них нес в руках спортивную сумку. Женщина встретилась взглядом с Ахмедом. Тот закусил губу. «Что-нибудь с Виктором?» — вырвалось у нее. «Да», — нехотя проговорил Ахмед. «Это страшно, но крепитесь. Виктор погиб». «Как?» «Тише. Испугаете детей? Пройдем в дом. Отошлите мальчика и девочку на пляж. Подумаем вместе, как лучше сказать им об этом». Марина, двигаясь словно в тумане, зашла в дом, сама не помнила, что сказала детям. Никита и Маша даже не почувствовали тревоги в голосе матери и побежали к морю, довольные тем, что без нее смогут вытворять на берегу, что заблагорассудится». «Его самолет разбился. Идет следствие», — сухо сообщил Ахмед. «Это точно, абсолютно точно». Ахмед положил на стол газету. «Что именно случилось?» «Этого не знает никто, но самолет разбился, все погибли, тела опознаны». Ахмед коротко взмахнул рукой, и один из сопровождавших его арабов достал из сумки цилиндрическую урну, которой была прикреплена табличка с гравировкой по-русски «Виктор Валентинович Лисовский». Марина сидела перед столом, как завороженная, глядела на урну. Она не могла поверить в то, что случилось. «Это неправда!» «К сожалению, правда», — вздохнул Ахмед. «Крепитесь!» Он терпеливо ждал. Марина рыдала, уткнувшись лбом в холодную металлическую урну. Ахмед вновь кивнул, араб вытащил из сумки чемоданчик аптечку, вскрыл ампулу, набрал жидкость в шприц. Марина не сопротивлялась, когда ей делали укол. «Это успокоительное», — говорил Ахмед, — «вам нужно прийти в себя, у вас дети». Успокоительное подействовало быстро, слезы перестали катиться из глаз, лицо Марины словно окаменело. «Что же теперь будет?» — шептала она. «Что будет с нами?» «Не волнуйтесь», — мягко говорил Ахмед. «Я понимаю, что мужа уже не вернуть, это цинично напоминать вам о деньгах, но есть страховка, подписанная вашим мужем. По ней вы получите 350 тысяч долларов. Ваши дети будут обеспечены до совершеннолетия. Плюс к этому компания платит получение ими высшего образования». Марина слушала и кивала. «Я хотел предупредить вас сразу, что работа у него опасная, но Виктор просил не делать этого. Он знал, на что идет. Летать в зоне боевых действий... Компания сделает вид, чтобы побыстрее закончить формальности, иначе, вы же знаете, страховые компании начнутся придирки, скажут, будто ваш муж нарушил инструкции, самолет разбился по его вине. «Да-да», — шептала Марина, — «я бы хотела похоронить его на родине», — наконец-то сказала она. «Боюсь, это невозможно», — сокрушенно покачал головой Ахмед. «Пока его не похоронят, невозможно оформить документы. На всякий случай я уже договорился. В Тунисе есть православная церковь, построенная еще моряками российского императорского флота, когда они ушли вместе с кораблями от революции в России. Урну захоронят по православному обряду. Так будет лучше и для вас». «Вы же останетесь здесь?» «Да-да», — безучастно кивнула Марина, окончательно решив для себя, что наверняка не вернется в Россию хотя бы ради детей. «Я договорился провести похороны сегодня после обеда, если, конечно, это вас устроит. Извините, но я не могу дольше задерживаться в Тунисе». «Позовите детей», — попросила Марина. «Я найду слова, чтобы объяснить им». Ахмед вышел на пляж, подозвал Никиту и Машу. «Мама хочет поговорить с вами. Бегите к ней». «Ты знаешь, какой ужас случился? Где тебя носит?» Набросилась Оксана Вербова на Егора, когда тот подъехал к воротам на старом военном джипе, который ему все-таки удалось реанимировать. «В Москве президент поменялся?» — абсолютно серьезно спросил Королев, моментально забыв о том, что на заднем сиденье стоят пакеты с покупками. «Нет, муж Лисовский погиб». «Вот тяна!» — выдохнул Егор. «Я продукты купил». «Тебя черт знает где носит. Снимать надо, а ты камеру увез». Егор с Оксаной бежали к дому Лисовской. «Первый шок у нее уже прошел», — шептала Вербова, «после того, как ей урну с прахом привезли. Через полчаса похороны. Так быстро? Ты что? Авиакомпания все обставила, им некогда время тянуть. Чем быстрее закончит, тем скорее скандал уляжется». Перед воротами Егор и Оксана остановились, отдышались и уже чинно вошли во двор. Ахмед постарался, его люди привезли не только урну с прахом, но и траурные костюмы для Марины, мальчика и девочки. Лисовская сидела на скамейке у крыльца, держа на коленях блестящую урну из нержавейки. Оксана обняла Лисовскую. «Соболезную, крепитесь!» — склонившись к вдове, произнес Егор, а затем, отойдя к пальме, принялся снимать, стараясь сделать это так, чтобы Марина его не замечала. То и было сейчас абсолютно все равно, снимают ее или нет, есть кто-то рядом или она одна. Дети же еще не прочувствовали, что произошло. В их сознании красивая блестящая урна никак не связывалась с отцом. Им казалось, что он по-прежнему где-то далеко и когда-нибудь обязательно вернется. Егор осторожно погрозил Маше пальцем, когда та попыталась пристально заглянуть в объектив камеры. Кадр получался слишком живым, не вяжущимся с похоронами. «Снято», — сказал сам себе Егор, пряча камеру в небольшую сумку. Ворота на улицу открылись без стука, и во двор зашел Ахмед. Он недовольно покосился на Егора с Оксаной, присутствие посторонних не входило в его планы. «По-моему, он тебя не узнает», — вырвалось у Оксаны, привыкшей, что Королева не узнать в лицо может только слепой. Егор хотел было навести камеру на Ахмеда и его подручных, но тот крепко взял журналиста за руку. «В нашей авиакомпании железное правило — мы не позируем перед камерами, для этого есть пресс-служба». «Это же любительская камера», — пытался оправдаться Королев. «Правило железное, пусть камера будет любительской, но вы-то журналист профессиональный. Вы узнали меня?» «Конечно. Хотя бы похороны я могу снять, снимайте, если вам это нужно. Но наши сотрудники должны остаться за кадром. Вы не могли бы подробнее рассказать о катастрофе, в которой погиб Лисовский? Для этого существует пресс-служба, свяжитесь с ней. Время ехать», — напомнил Ахмед. «Священник ждет в церкви. Каким ветром вас сюда занесло?» — спросил Ахмед у Королева, когда они оказались на улице. «Приехал отдохнуть. Так и отдыхали бы себе». На обочине стояла машина, старый черный «Кадиллак-катафалк». «Позвольте». Ахмед принял из рук Марины урну с прахом и установил ее в нише похоронной машины. «Мы все поедем в микроавтобусе». Ахмед взял Лисовскую под руку и повел к автомобилю. «Извините, но мест для вас я не предусмотрел». Ахмед мстительно улыбнулся журналисту краешком губ. «У меня свой транспорт. Оксана, держись. Вот камера». И Егор подмигнул жене. Та поняла его без слов. Не в первый раз они проделывали подобные финты. Журналистам часто запрещают снимать, но они всегда находят выход из положения. Оксана держала камеру в опущенной руке, большим пальцем прикрывала индикаторную лампочку, экранчик слегка отведен в сторону. Вербова на камеру практически не смотрела, опасаясь спугнуть Ахмеда. «Колоритный типаж», — думала она, — «русский, но закваска у него абсолютно мусульманская, непрошибаемый». Королев выкатил из чешской резиденции на военном джипе, тарахтел мотор, дергался рычаг переключения скоростей. Ахмед равнодушно осмотрел чудо антикварной техники. «Едем, если вы доберетесь до города». Машины тронулись. Оксана сидела рядом с Егором, придерживая на шее темный платок, чтобы его не сорвал ветер. Каждый прохожий, каждый водитель считал своим долгом проводить джип взглядом. «Скоро кто-нибудь из них голову себе свернет», — предположила Вербова. «Гордись», — отвечал ей Егор, — «ехали бы мы на Роллс-Ройсе, никто бы на нас и внимания не обратил». «Да», — усмехнулась Оксана, — «если с ног до головы перепачкаться в дерьмо, на тебя тоже все станут оборачиваться». «Не подменяй понятия». Оксана, не привыкшая ездить в открытых машинах, вцепилась двумя руками в поручень и с ужасом смотрела на дорогу. В джипе не было даже дверок, их заменяли тонкие веревочки с крючками. «Трясет, словно на телеге по мостовой мчимся». Церковь построена в неорусском стиле, контрастно выделялась на фоне мусульманского города пятью ярко-голубыми куполами. У храма машину встретил священник, молодой парень, отчего его борода казалась приклеенной. Неподалеку на лавочке расположились трое мужчин. Профессиональная телекамера стояла у их ног. «Смотри-ка, коллеги пожаловали». «Ни одно хорошее дело не должно оставаться безнаказанным», — улыбнулся Егор Королев. «Авиакомпания позаботилась о семье погибшего летчика и, естественно, решила использовать это в рекламных целях. Ребята работают профессионально, отлично. Сможем, думаю, договориться с ними, чтобы перебросить видеоматериал в Москву». Королев минут пять снимал в церкви то, как священник отпевал урну с прахом Виктора Лисовского. В интерьере храма не было ничего экзотического. Типично русская церковь с немного лобочными иконами и фресками, выполненными художником средней руки. Из церковной прохлады процессия вышла на улицу. На христианском кладбище имелся целый русский квартал. После того, как урну с прахом замуровали в нишу, Ахмед подошел к Марине и попросил: «Если вы сейчас в состоянии, то скажите несколько слов перед камерой». «О чем?» «Мне кажется, стоит поблагодарить руководство авиакомпании за заботу о вашей семье». «Да, конечно. Но никогда прежде не снималась, я растеряюсь, не найду нужных слов». «Это не так уж важно, можете говорить сбивчиво, все равно ваши слова пойдут в эфир в переводе». Оксана и Егор, как истинные профессионалы, остались недовольны работой коллег. «Ее не там следовало поставить», — шептал Егор, — «картинка получится такой, будто женщину приклеили к стене. Я, конечно, понимаю их желание совместить в кадре вдову и мемориальную плитку с именем мужа, но это можно сделать по-другому. Они не художественное кино снимают, а репортаж для выпуска последних новостей», — махнула рукой Оксана. «Марина закончит, ты снимешь ее лучше». «Сойдет и так», — вздохнул Егор, — «ты права. Главное не картинка, а история семьи с относительно счастливым концом». «Какое уж тут счастье!» — вздохнула Оксана. «Мы не на свадьбе, а на похоронах. Думаю, Виктор Валентинович Лисовский был бы счастлив, узнав, что его семья больше никогда не будет бедствовать». «По большому счету, ты прав». Ахмед отошел в сторону. Одетый в темный костюм, он отчетливо выделялся среди белых каменных крестов и пышной тропической зелени. Его резко очерченная тень легла на могильную плиту. Ахмед достал сотовый телефон. «Да, возникла небольшая проблема», — торопливо заговорил он. «Здесь очутился Егор Королев со своей невестой».